Глава 17. Кай. Я едва успеваю уклониться. Только годы сражений позволяют моим рефлексам среагировать так быстро. «Как тебе это?» — мило говорит она, сверкая потрясающей улыбкой. Я издаю смешок. «А если бы я не увернулся, Грей?» «Я знала, что ты увернешься, Эйзер». Теперь она приближает свое лицо к моему, и ее губы кривятся в лукавой усмешке, когда она повторяет ту же фразу, что я сказал ей, бросив в ее сторону нож. Похоже, кому-то не терпится вступить в бой. Мой взгляд, не торопясь, скользит по ее телу. Я внимательно изучаю ее боевую стойку, слегка приподнятые руки и каждую ниточку одежды, прилипшую к телу. «Только и ждала повода, чтобы согнать эту ухмылку с твоего лица». Она снова замахивается на меня, зная, что я увернусь. Она играет со мной. «Ты не первая, кто мне это говорит», — произношу я, когда мы обходим друг друга. Мы оказываемся в небольшом проеме между мишенями и стойкой с оружием. Я показываю ей свои ладони, сдаваясь еще до начала боя. «Не хотел бы портить твое красивое личико, дорогая». Она только закатывает глаза. «Забавно». «Потому что я без колебаний испорчу твое красивое личико!» Я ухмыляюсь. «Так и знал, что ты считаешь меня красивым!» Она наносит еще один удар по лицу, от которого я легко уклоняюсь. Мы продолжаем медленно кружить друг вокруг друга. Влажные волосы прилипают к лбу, и я расчесываю их пальцами, убирая с липкой кожи. «Ты знаешь, что сейчас в моем распоряжении 8 способностей?» И любая из них может тебя отбросить. Произнося это, я ухмыляюсь и наблюдаю за тем, как ее глаза сужаются. «Я не хочу сражаться с твоими силами. Я хочу сражаться с тобой. Только с тобой». Ее пронзительный взгляд не отрывается от меня, пока она это говорит, даже когда другие члены элиты обращают внимание на нас, находя эту схватку куда более интересной, чем их тренировки. «Значит, ты хочешь только меня? Без способностей?» «Да, только тебя», — выдыхает она, раздражаясь. «Мой рот растягивается в кривой ухмылке». «Я знал, что ты хочешь меня, Грей». И после этого комментария мне в лицо летит высокий удар ногой. Я блокирую его руками и отталкиваю ее ногу вниз, еще раз удивляясь силе этой маленькой девушки. Не успев сделать даже вдох, я вижу, как в мое лицо направляется ее кулак, и я ныряю под него, схватив ее вытянутое запястье, и притягиваю ее спиной к своей груди, одновременно выкручивая ей руку под лопатку. «Тебе придется постараться, Грей», — шепчу я ей на ухо, улыбаясь. Она ворчит и бьет меня локтем в живот. Воздух вырывается из моих легких, и она этим пользуется. Развернувшись, она с размахом ударяет тем же локтем мне в лицо, заставляя мою голову откинуться в сторону, когда удар приходится на челюсть. Моя хватка на ее руке ослабевает, и она вырывается из нее, а затем наносит хук справа в то же самое место на челюсти. Проклятье! Я держу голову повернутой в сторону, а мой язык скользит по внутренней стороне щеки, когда рот начинает наполняться кровью. Взгляд медленно переходит на нее, стоящей на цыпочках с руками все еще поднятыми в боевой стойке. Она улыбается на мгновение, сбивая меня с толку. Я смеюсь, низко и тихо, после чего сплевываю кровь на землю. Гораздо лучше, Грей. Я обхожу ее по кругу и инстинктивно поднимаю кулаки. Возможно, мне действительно придется дать отпор. Ее улыбка сползает с лица, и она внезапно опускается на землю и делает подсечку, намереваясь сбить меня с ног. Я быстро перепрыгиваю через ее лодыжку, но через долю секунды она снова встает на ноги, нанося комбинацию ударов. Она выполняет серию апперкотов, джебов и хуков, но я остаюсь в защитной позиции. Своими быстрыми движениями она, наконец, наносит резкий удар в живот, от которого у меня перехватывает дыхание. «Отлично. Если она хочет, чтобы я дрался, я буду драться. Я не причиню ей серьезного вреда. На самом деле она весьма опытна и, несмотря на мои насмешки, является прекрасным бойцом. Но у меня разбита челюсть, живот в синяках, и мне надоело играть в игры. Она уворачивается от моего кулака, пробивающего воздух в том месте, где секунду назад находилась ее голова. Затем она выбрасывает ногу, направляя ее в сторону моих бедер. Я хватаю ее за лодыжку прямо перед тем, как она соприкасается с моим боком, и дергаю вперед. Она спотыкается, и я одной рукой прижимаю ее бедро к боку, а другой наношу удар в скулу. Удар оказывается достаточно сильным, чтобы заставить ее голову дернуться в сторону. Я отпускаю Пейдин, моментально заворачиваю свою ступню за ее лодыжку, все еще стоящую на земле, и сильно дергаю. Она тяжело падает. Сильный кашель сотрясает ее тело, как только она ударяется спиной о землю, пытаясь втянуть воздух обратно в легкие. Я нависаю над ней с улыбкой, предполагая, что бой окончен. И ошибаюсь. Она бьет меня ногой в пах. Сильно. Я сгибаюсь пополам, издавая сдавленный смешок. Дешевый удар, дорогая. Зато эффективный. Она вскакивает на ноги, тяжело дыша и лукаво улыбается. Ее руки подняты вверх, закрывая лицо, а все остальное тело покрыто грязью. И вот уже мы обмениваемся ударами и блоками, играя друг с другом. Это похоже на танец, и она яростный партнер. Однако по какой-то неведомой причине я отказываюсь вкладывать силу в удары. Я сдерживаю себя. Не настолько, чтобы помешать себе уклоняться, но достаточно, чтобы она оставалась невредимой. Хотя она явно не делает того же. Пейдин бьет сильно, безжалостно, желая причинить мне боль. В одну минуту мы флиртуем, а в следующую сражаемся. Возможно, даже и то, и другое одновременно. Я не могу понять эту свирепую девчонку. После нескольких минут уклонений и нанесения ударов мы оба задыхаемся от невыносимой жары. Пот скатывается по моему лбу и щиплет глаза, пока окружающая нас группа аплодирует и возмущается каждый раз, когда кто-то из нас удачно атакует. Я наношу ей серию ударов. Мой апперкот попадает ей под челюсть и рывком поднимает голову вверх. Вслед за этим я делаю ленивый выпад, от которого она уклоняется, хватая мой вытянутый кулак одной рукой и противоположное плечо другой. Затем она подходит вплотную и бьет коленом мне в живот. Ее ошибка в том, что она оставляет руку, удерживающую мое плечо, открытой и незащищенной. И я этим пользуюсь. Хватаю ее за предплечье и запястье, поворачиваюсь так, что моя спина оказывается напротив ее груди. Затем я отрываю ее от земли, перекидываю через плечо и с грохотом бросаю в грязь. Она лежит на спине и хрипит от удара о твердую землю. А я смотрю на нее сверху вниз, надеясь, что она наконец сдалась. И снова ошибаюсь. С удивительной скоростью она обхватывает меня сзади за лодыжки и дергает с невероятной силой, застав меня врасплох. Ей удается вывести меня из равновесия и отправить в полет на землю. Через секунду она оказывается сверху, практически запрыгивая мне на грудь и расставляя колени по обе стороны от меня, а затем поднимает окровавленный кулак назад с торжествующей улыбкой. Я хватаю ее, окровавленную и оседлавшую меня. Если бы не мое нынешнее положение, я смотрю на ее кулак, все еще готовый нанести удар. Все могло бы быть гораздо веселее. Ее внимание на мгновение ускользает. Идеально. Я хватаю ее за талию и переворачиваю нас. Теперь я нахожусь сверху. Прижимаю ее запястье к земле возле головы. Она тяжело дышит подо мной, пристально всматриваясь в лицо голубыми глазами. Она вся в грязи, и я уверен, что выгляжу точно так же. На скуле у нее уже начинает расцветать темный синяк, из носа и рта течет кровь. «Отлично сработано, Грей», — говорю я, приближаясь к ее лицу. Она извивается в моих объятиях, но это никак не ослабляет мою хватку. У меня есть только несколько замечаний. Она замирает, и я наблюдаю, как на ее губах медленно расцветает улыбка. «Зная, что ты будущий силовик, я не была уверена, способен ли ты проявить милосердие». «Очевидно, что да». Я смотрю на нее сверху вниз, и от ее слов мое лицо превращается в холодную маску. Она отрывает голову от земли так, что нас разделяют всего несколько дюймов, и выдыхает. «Я знаю, что ты мне поддался». Это было так очевидно. Или ей это подсказали ее экстрасенсорные способности? Мой взгляд скользит по ее лицу. задерживаясь на брызгах грязи и крови, скрывающих легкую россыпь веснушек, которая, как я знаю, покрывает ее нос. «И что же заставляет тебя так думать?» Ее лицо приближается невозможно близко. Ресницы трепещут, губы изгибаются в улыбке и находятся в опасной близости от моих собственных. Ее голос хриплый, едва слышный, когда она шепчет. «Потому что, если бы ты не поддавался, я бы не смогла сделать этого». Я едва успеваю растеряться, прежде чем она ударяет меня головой. Когда ее макушка сталкивается с моим носом, я вижу звезды. Она вырывает свои запястья из моей хватки и обеими ногами отталкивает меня от себя. Вздымается облако пыли, я снова лежу в грязи, моргая от пульсирующей боли. Ее удар оказывается сильным, но не настолько, чтобы помешать мне подняться на ноги и повернуться лицом к ней, ощупывая свой сломанный нос, из которого струится кровь. Она не теряет времени. Ее руки обхватывают мою шею, а колено снова врезается мне в живот. Прежде чем я успеваю среагировать, она использует мою согнутую ногу как опору и одним быстрым движением забрасывает свои ноги мне на плечи и швыряет нас обоих на землю. Я растягиваюсь в грязи, пока она перекатывается и набрасывается на меня. И вот мои руки снова зажаты под ее коленями. «Ну, как тебе моя форма, принц?» — хрипит она с окровавленными губами. «Теперь есть замечания?» Ее вес давит на меня, и я усмехаюсь. Есть пара мыслей. «И у меня». Ее рука скользит к ботинку, извлекая тонкое лезвие из потертой кожи. «Для начала, мне не нравится, когда мои оппоненты снисходительно относятся ко мне». Она осторожно проводит кончиком ножа по моей скуле, щекоча кожу. Ухмыляюсь, несмотря на лезвие, которым она водит по моему лицу, а мой взгляд прожигает ее. Затем она останавливается на крови, стекающей по ее лицу, вытекающей из нескольких ран и порезов, которые я ей нанес. «Похоже, я все же испортил твое красивое личико, несмотря на все мои усилия». «О, это ерунда!» Она задыхается от смеха. «Ты бы видел, какой вред я нанесла твоему красивому личику!» Мои губы изгибаются в улыбке, когда я поднимаю голову к ней. «О, дорогая!» Пока ты все еще считаешь меня красивым, мне плевать, как я выгляжу. Эти голубые глаза шокированно моргают, а затем раздраженно закатываются. Фыркнув, она отодвигается и встает на ноги. Следую за ней, стряхивая грязь со своего тела, и она делает то же самое. «С тобой драться гораздо веселее, чем с Китом. Стоит как-нибудь повторить». Она наклоняет голову в сторону и лукаво улыбается. «Никогда не упущу шанс надрать тебе задницу, принц!» С этими словами она разворачивается, намереваясь меня покинуть. А я наблюдаю за ее фигурой. «О, и Кай!» — окликает она непринужденным голосом. Она внезапно метает нож, и я чудом успеваю увернуться. Кинжал вонзается в деревянную мишень в нескольких футах позади меня. «Мне не нужно твое милосердие. В следующий раз, когда мы будем драться...» Я могу видеть с того места, где стою, как загораются ее голубые глаза. «Впечатли меня!» Из толпы раздается тихий свист. «Конечно, это Кит!» Не обращая на него внимания, я качаю головой и улыбаюсь, глядя на нее, когда она отворачивается от меня. Это действительно очень свирепое маленькое существо.